Глава 40. Элисса. Оккупационная зона клана Волка. 25 октября 3055 года. Феллон застегнул охлаждающий жилет и показал на голографическую карту долины, в которую они направлялись. «Конал будет ждать нас здесь, на севере долины. Ближе к югу поселение выглядит пустым. У нас есть данные об обширной подземной сети коммуникаций, полученные как с наших сенсоров, так и со слов Гейтса, который рассказывал нам о виртуальном мире, где красный корсар заставлял его блуждать». Он пристально взглянул на Кристиана Келла. «Нельсон узнал схему города?» Крис согласно кивнул. «Да, он сказал, что все сходится». Ивента указала на карту. «Каковы шансы того, что Коноу устроил из этого города западню, такую же, как вы сделали на Дентоне?» «Хороший вопрос». Феллон закрепил пистолет на ремне и нагнулся, чтобы пристегнуть кобуру. «Я бы сказал, что они очень и очень малы. Он хочет, чтобы мы высадились вблизи от него, таким образом предотвратив наше продвижение к городу. Это позволяет мне думать, что там нас не ожидает засада, устроенная скрытыми в городе войсками». Молодой хан посмотрел на Карева и Кейтлин. «Если появятся какие-то части, двигающиеся на нас из города, тогда вы уничтожите их. Коноу не желает, чтобы вы участвовали в битве. Я прошу, чтобы вы баражировали вокруг места нашей высадки на тот случай, если понадобится ваша помощь. Необходимо отвлечь внимание противника». Крис нахмурился. «А почему просто не совершить налет на них и не разгромить его войска?» Феллон стиснул зубы. «Он прав, так будет гораздо проще». «Потому что его войска — это еще часть клана Волка. Я надеюсь избежать большой крови». Дэн Аллард провел рукой вдоль горной цепи, простирающейся позади позиций, занимаемых Саламой клана Волка. «Я гарантирую, что в этих горах полным-полно шахт. Если Коноу заведет своих людей в горы, то чтобы выбить их оттуда, потребуются очень большие усилия». «Тогда мы оставим их там, и пусть они немного поголодают. Моя главная цель – это поймать красного корсара». Феллон достал пистолет из кобуры и вставил обойму в барабан. Опустив курок, он вложил оружие обратно в кобуру. «Мы собираемся победить Конула, схватить красного корсара и убраться отсюда». Шаттл «Совиное гнездо» слегка дрогнул, входя в атмосферу. Феллон оглядел мужчину и женщину, стоящих в маленькой каюте. Все они знали, что им предстоит, но не чувствовали никакого страха, а только беспокойство. «Мы приземлимся примерно через час. Может быть, у вас появились какие-нибудь вопросы?» Крис поднял руку. «Вы не собираетесь смягчить наказание для командующего Гейста?» «Крис, он был на другой стороне. Он стрелял в наших людей», — Феллон покачал головой. «Я не могу дать ему боевого робота». «Мне кажется, кузен, что он не первый, кто стрелял в людей собственного государства». Едкая горечь, прозвучавшая в словах Криса, кольнула Феллона в сердце. Он кивком признал справедливость этих слов. «Это правда, кузен, что я перешел на другую сторону и стрелял в людей внутренней сферы. Но если бы я вдруг оказался в его положении, ты бы дал мне боевого робота?» Крис хотел было ответить, но поймал себя на мысли, что ему нечем возразить. «Ты положил меня на обе лопатки. Я думаю, что ты не прав, но это уже личное дело». Феллон улыбнулся словам Криса. «А я думаю, что ты прав. И еще я знаю, что лучше сожалеть о том, что не дал оружие достойному человеку, чем о том, что доверил управление боевым роботом предателю». «Согласен». «Внимание всем боевым постам!» Феллон нажал на кнопку, и изображение планеты исчезло. «Мы нашли зверя, за которым охотились, и теперь нам остается только убить его». Нельсон Гейст поднял руку ко лбу, прикрыв глаза от солнца. «Где? Я не вижу ее». Бейт, стоящий позади него на носу аэромобиля, взятого ими на станции, показал рукой в промежуток между батальонами Альфа и Бета, гончих Келла. «Она там, вон ее красный рыцарь». Нельсон напряг глаза и постарался рассмотреть что-нибудь сквозь облака пыли, поднятые волнами тепла от передвигающихся роботов-гончих. «Я ничего не могу рассмотреть. Он толкнул Бейтса локтем в бок. «Дай мне свой бинокль». Бейтс склонил голову, чтобы снять ремень, висящий на шее, и протянул ему тяжелый пылевой бинокль. Нельсон протер запотевшие объективы и поднял бинокль к глазам, стараясь держать как можно более неподвижно, насколько это позволяла изувеченная рука. Он навел изображение на резкость, пользуясь указательным пальцем. Гончие Келла со своими роботами, окрашенными в черный цвет на ногах и в красный на туловище и руках, стояли к нему спиной. В центре он увидел группу боевых машин, которые принадлежали Хану и его звену. Полускрытые облаком пыли, поднявшиеся от работы двигателей, выступали элементалы, находившиеся под командованием Ивенты и усилившие самую удаленную левую часть войска внутренней сферы, ее западный фланг. В стороне от них, сквозь промежуток, на который ранее указывал Бейтс, Нельсон различил машины 31-й саламы клана Волка. Их роботы были выкрашены в грязный оливково-зеленый цвет, о котором Нельсон подумал как о достаточно подходящем для военных действий и совершенно незаметном. Он понимал, что хотя 31-я Салама и была подразделением клана, но Хан и его люди презирали ее. Если бы 31-ю Саламу судили по тому, сколько работы потребовалось для раскрашивания всех присутствовавших здесь боевых роботов, то она оказалась бы на самом последнем месте. Нельсон предполагал, что члены Саламы могут упасть в глазах Хана еще ниже, чем он думал о них до этого, увидев в рядах клановцев четыре чужих боевых робота. Три машины он не узнал, хотя пурпурные и золотые цвета были характерны для бандитов. Но зато он знал последнюю машину и знал очень хорошо. «Так значит, она здесь». Я хотел бы знать, интересуется ли она тем, где я нахожусь. «Ну, увидел ее?» Нельсон кивнул на мгновение, потеряв ее из виду, и затем снова начал наблюдать за тем, как она двинула робота вперед. Когда рыцарь приблизился к гончим, Нельсону показалось, что он заметил растерянность в действиях красного корсара. Ее робот больше не передвигался с той изящной грациозностью, которая была так хорошо знакома Нельсону. Что происходит? Она должна быть там. Этот робот должен принадлежать красному корсару. Нельсон опустил бинокль и протер глаза. Затем снова поднял взгляд на рыцаря и увидел, как робот развернул свою правую протонную пушку в сторону машин гончих, а затем перевел ее в предыдущее положение, так как торопливое движение сбило прицел компьютера. «Боже мой!» Нельсон протянул бинокль Бейтсу. «Да, я вижу». Агент службы безопасности потянулся за ним и не смог заметить, как правое колено Нельсона поднялось и ударило Бейтса в пах, заставляя его согнуться пополам. После чего Нельсон взял бинокль обратно, размахнулся и ударил им Бейтса по голове, стараясь попасть позади правого уха. Бейтс зашатался и без сознания вывалился из аэромобиля на землю. Нельсон выпрыгнул вслед за ним. Подошел к телу агента и положил бинокль ему на грудь. «Прости, парень, но ты никогда бы меня не понял». Он вскочил в аэромобиль и достал ружье из держателя, закрепленного в левой стороне машины. Положив его рядом с собой на сиденье, Нельсон включил аэромобиль и на огромной скорости понесся по направлению к городу. Феон знал, что при первом же обмене ударами его робот будет целью номер один для уничтожения. Хотя и очень хорошо вооруженный для такого легкого боевого робота, он был былинкой по сравнению с адмиралом, которым управлял Коннелл. Его Омнис был наивысшим достижением военной технологии кланов и своего рода произведением боевого искусства. Подобно Грифону, на котором сражалась Ранна, одного единственного попадания из любого оружия, которым был оснащен робот Коннелла, было достаточно для того, чтобы оторвать волкодаву конечность. Остальные машины, находившиеся в распоряжении 31-й Саламы, были либо равны, либо уступали по своей мощности боевым роботам, которые гончие выставили против них. Так как 31-я должна была сражаться с бандитами, то кланы решили не тратить на них свои новые машины. Машина Коннелла была единственным мощным роботом класса Омнис, и это явилось данью уважения к той славе, которую он когда-то имел. Строй боевых машин протянулся примерно на километр в обе стороны. Поступающие доклады о боевой готовности других машин заполнили вспомогательный монитор на командном мостике машины Феона. Гончие Келла были готовы к битве. Он поправил пистолет в кобуре и решил, что тоже готов. Феон включил радиопередатчик. «Старейшина Коннелл, я отстраняю вас от командования 31-й саламой клана Волка. Немедленно подтвердите получение этого сообщения. Вы будете арестованы и предстанете перед военным судом за нарушение субординации и невыполнение приказов вышестоящего командира. Все люди вашей саламы будут амнистированы, если они сейчас же покинут вас». Феон смотрел на голографический боевой дисплей, но, как он и рассчитывал, никто из людей клана Волка, сидящих в боевых роботов напротив них, не вывел своей машины вперед. Он отыскал взглядом адмирала Коннелла, стоящего в центре неприятельской позиции, и увидел, как красный корсар подошла и встала позади него. «Это не должно было закончиться таким образом, Коннелл!» Ехидный смех Коннелла вырвался из нейрошлема Феона. «Раньше я был неправ, когда говорил, что ты волк, Феон. Ты все еще слабак из внутренней сферы. Ни один из волков не дал бы мне еще одного шанса сдаться. Будь ты настоящим волком, один из нас уже давно был бы мертв». Феон переключил передатчик на канал связи со своим звеном. «Пора». Нельсон Гейст вел огненный аэромобиль по улицам города, где он блуждал, казалось, целые столетия тому назад. На самом деле город вовсе не был таким опрятным и чистым, как в компьютерной симуляции. Но Нельсон моментально узнавал любое место, которое оказывалось перед его глазами. Дрожь снизу вверх пробежала по его спине, и от волнения он весь покрылся липким потом. Нельсон остановил машину, вышел, и его вырвало на мостовую. Он продолжал стоять на четвереньках, его грудь вздымалась, в то время как желудок пытался выпрыгнуть наружу. Он мысленно приказывал ему успокоиться. «У меня есть цель». Он вытер рот рукавом левой руки. «Она будет презирать меня. Она увидит, насколько я слаб». «Я не слаб». Протянув руку, он схватился за край машины и, опираясь на нее, смог подняться на ноги. Взяв из аэромобиля помповое ружье, Нельсон передернул затвор, послав заряд в патронник. Оружие свисало из его правой руки, пока он пересекал пустую площадь, направляясь к главному зданию. «Я знаю, где ты находишься. Я поймал тебя. Ты моя». Отряды штурмовиков гончих Келла вошли в промежуток между двумя батальонами, пока группы огневой поддержки прикрывали их, посылая один ракетный залп за другим поверх их роботов. Крис Келл боролся с резким разворотом влево своей молнии, когда дальнобойная ракетная установка, расположенная на плече его робота, дала по неприятелю залп из 15 ракет. Удерживая перекрестие прицела на клинте, который был целью для ракет, он выстрелил в него еще и из крупнокалиберного лазера с увеличенным радиусом действия и тройки импульсных лазеров среднего действия, находившихся в его арсенале. Лучи двух лазеров прошли мимо цели из-за большого расстояния, разделявшего враждующие стороны. Но зато третий разрубил броню на правой руке Клинта. Полурасплавленные броневые пластины посыпались на землю, открыв взглядом и оружию металлические кости, синтетические мускулы и сложный механизм протонной пушки. Крупнокалиберный лазер молнии ввинтил свой зеленый луч в грудь робота-неприятеля, расплавив верхний слой брони. Четыре ракеты, запущенные Крисом, разорвались в том же месте, расшвыряв в сторону остатки брони и вызвав внутренние повреждения Клинта. Сразу после этого следующая серия ракет вгрызлась в броню на правом плече робота, и Крису показалось, что боевой робот-неприятеля немного зашатался, но ему все же удалось сохранить равновесие. Ответный удар Клинта нанес тяжелые повреждения молнии Криса. Залп протонной пушки съел примерно около тонны брони с левой стороны груди робота. Два импульсных лазера, расположенных на корпусе Клинта, скрестили свои лучи посередине корпуса робота Криса. Они прорезали кипящие борозды в броне над его сердцем, но не смогли пробить ее. Крису удалось успешно справиться с разбалансировкой машины, вызванной почти мгновенной потерей такого количества брони, и удержать робота на ногах. Нельсон Гейст сплюнул на кафельный пол тускло освещенного коридора. Внизу, под поверхностью планеты, жара была очень сильной, и он почувствовал, что его рубашка стала насквозь мокрой от пота. Капельки пота сбегали у него по вискам и выступали на верхней губе. Он слизнул их, потом вытер свою изуродованную руку о брюки, прежде чем снова взяться за ружье. Когда он, крадучись, спускался вниз по проходу, ведущему к запрещенному коридору, нервная улыбка появилась у него на лице. «Если бы я сейчас находился в кабине боевого робота, то имел бы охлаждающий жилет и был бы сух, как скелет, находясь на капитанском мостике, где температура воздуха в 5 раз выше, чем здесь». Он взглянул на ружье и в сотый раз убедился в том, что предохранитель снят. Повернув за угол, Нельсон ощутил в горле спазм. Его охватил ужас, когда на секунду он представил себе, что электрошоковый ошейник снова охватывает его шею. Клешнеобразной рукой Нельсон вцепился в воротник, но почувствовал только собственную плоть, огнем загоревшуюся в тех местах, где ногти оставили глубокие царапины, и прислонился спиной к стене. «На этот раз меня ничто не остановит». Он смахнул с глаз едкий пот и продолжил свой путь к концу коридора. Там, точно так, как он видел в виртуальном компьютерном мире, была расположена закрытая дверь. «Почти закрытая», — поправил он себя. Тонкая полоска желтого света пробивалась из-за нее. Улыбка вновь появилась на его лице, но ему пришлось стиснуть зубы, чтобы подавить крик торжества, готовый вырваться из его горла.